Вот как, я слегка удивился, после недолгого изучения разума Арии, подобный ход с ее стороны, в отличие от других, был чем-то неожиданным. И по каким же причинам? Во время очередного допроса, я сказал ей, что мы используем блокиратор гормонов. Чисс равнодушно пожал плечами, словно говоря, было бы о чем спрашивать, а вы используете? Даже если это просто шутка, то она мне нравится. Лично я, нет, но многим приходится, допустив голос строго отмеренный градус недовольства, признал комендант Омеги, иначе работать с Азари становится проблематично. Что примечательно, тенденция выявлена не только у мужчин, но и у женщин. Мои психологи утверждают, что причина в культуре Азари, чей язык тела, мимика и поведение ориентированы на вызывание симпатии и влечения у обоих полов. Сами психологические приемы просты, но в совокупности работают весьма эффективно. Сейчас работаем над составлением общей методики. Будет любопытно почитать, отвлекшись на миг, проходя в створку лифта, я сменил тему. Сержант Шарина Кистар уже готова? Разумеется, никаких приказов заранее я не давал, но зная Ирдиан Тано, прелестный специалист по налаживанию связей с разумными уже была проинструктирована и ждала в челноке. Так точно, синдик, оправдал ожидания офицер. Она будет на борту Сильваны через 20 минут. Рассчитываю на вас. И пусть зайдет к Ляре, да или после кварианок, пусть смотрит по обстоятельствам. Как прикажете, адмирал. Собрание состоялось точно в срок, хотя и не все участники присутствовали лично, только доктор Вайс, я и Зейц, сидели за столом во плоти, также у стены статуи застыл НК-50, выполняющий роль стенографиста, остальные сияли голубоватыми контурами голограмм. Даже командиры захваченных в системе военных кораблей местной постройки, по нашим меркам они и до корветов не дотягивали, но офицеры с погибших при отступлении судов и этому были рады. В потере своего корабля и так мало приятного, а уж быть неприкаянным гостем на чужом. К сожалению, с 8 погибших воспрещающих выжило лишь 5 капитанов. Они и получили наиболее боеспособные суда и сейчас участвовали в совещании бывших старших офицеров, ныне пошедших на повышение и тоже осваивающих управление новой техникой, пока на совет не приглашали. Итак, все собрались, приветствую кивком последнюю вспыхнувшую голограмму, не будем тянуть. Доктор Вайс, да, милорд, женщина встала, на миг подняв дота под к глазам. После захвата системы в наше распоряжение попало 367 тысяч человек, примерно половина из них это женщины и дети, еще 3,5 миллиона, представители остальных рас пространства цитадели. Поскольку товарообмен с остальной галактикой был прерван, содержать такое население в скором времени станет невозможно. Таким образом, ключевой из стоящих перед нами вопросов, что со всеми ними делать? Прошу высказываться, обронил я, откидываясь на спинку кресла. Разве сейчас не идет отбор рабочих для пересылки в систему с базой Протиан? Поинтересовался командир решительного. Системы жизнеобеспечения Эйлоса способны обеспечить существование не более 300 тысяч жителей, пояснил майор Приер. Это без учета того, что многим из них требуется капитальный ремонт, проведение которого в полном объеме и без ущерба для прочих направлений будет возможно не раньше, чем через месяц. И сколько они могут выдержать сейчас? 20-25 тысяч человек. По сути, сейчас работает только климат-контроль, регенерация воздуха и воды. Ключевые элементы системы переработки органики необратимо деградировали. Требуется полная замена. Каковы возможности этой системы? Вновь спросил капитан Хос. 1,5–2 миллиона, точнее судить сложно. Многое оборудование находится в плачевном состоянии, особенно в нижних ярусах Омеги и кварталах бедноты. С базами на лунах газовых гигантов ситуация лучше, но там просто мало оборудования полного цикла жизнеобеспечения, большинство местных обитателей жило за счет торгового маршрута, проходящего через систему. Таким образом, нам нужно избавиться от 1,5 миллионов нахлебников, скорее даже больше 2, качнул головой инженер. Можно передать их совету цитадели, в качестве мирной инициативы, внесла предложение Кельтрансфар. Это поможет отсрочить военное столкновение и даст время на укрепление позиций. Не хватит кораблей, мрачно обронил командир Стойкова. У меня нет тоннажа для добычи и перевозок сырья, а ты предлагаешь одномоментную транспортировку 2 миллионов разумных. Можно задействовать местные корабли, предложила Чиска. Нельзя, холодно отрубил Ирдиан Тано. Это сразу покажет, что за нами никого нет. В каком смысле? Включился в обсуждение Хантитра, капитан третьего ранга, недавно принявший командование азарийским корветом из флота Арии. Сейчас мы позиционируем себя как передовой отряд новой цивилизации, использование кораблей местных автоматически скажет всем, что это не так и у нас нет поддержки метрополии, пояснил комендант Омеги. А если подать это как нежелание демонстрировать свои технологии, сложила руки перед лицом Кельтранс, неубедительно. Если корабли будет эскортировать хоть один из наших крейсеров, в этом нет смысла, если нет, мы теряем почти весь захваченный тоннаж. А если анонимно наладить закупки продовольствия на одном из второстепенных торговых путей, до тех пор, пока инженеры не расширят нужные производственные мощности синтезаторов органики, присоединился к разговору генерал Рихтин. Это реально, но утечка информации также разрушит нашу легенду, равно как и потребует адекватного прикрытия таким объемом поставок, никак не связанного с Омегой. А может просто захватить еще одну систему с аграрным миром, предложил капитан Ольстин. Одного не хватит, вмешалась доктор Вайс, вы забываете, что среди пленных есть расы с правами на кислотным строением. Им нужна совсем другая органика. Да и вопрос Азария бы подняла особо, если мы собираемся оставить хоть часть из них у себя, о чем прямо говорит набор техперсонала для переправки на Илос, то нужно определить, как будет проходить их встраивание в наше общество. А в чем проблема? Дети Азари, всегда Азари, вот в чем проблема. Проблема несущественна, заявил Ирдиан Атано. Обязать смешанные пары на одного ребенка Азари заводить дитя расы второго родителя, усыновление, искусственное выращивание, клонирование, не имеет значения, проблема будет решена. Так просто, удивилась доктор, обязать и все, именно, невозмутимо согласился Чиз, но вопрос детей сейчас не принципиальный, предлагаю вернуться к предложению о захвате новой системы, и внесу замечание, она должна быть расположена близко к одной из наших. Тратить время на долгие гиперпрыжки и расчеты маршрутов мы сейчас не можем. Уточняющая информация. Захват не требуется, напомнил о себе застывший у стены дроид. Пояснение. После изучения захваченных баз мы обнаружили три системы в радиусе минутного гиперпрыжка, с подходящими для ведения аграрной деятельности структурой, но без колоний поселений, либо без отметок таких колоний в базах. ХМ, это совсем близко. Почему же местные их еще не приспособили под свои нужды и закупали продовольствие извне? Удивился Титра. Утверждение. Местные колонисты, в большинстве случаев, не имеют сил для защиты от вторжения с орбиты. Предположение. Строить поселение в шаговой доступности от крупнейшей базы бандитов, пиратов и работорговцев без какой-либо охраны и защиты метрополий, желающих не нашлось. Это все упрощает, расслабился Варик Хос. Не согласна, возразила Кельтранс. Это значит, что нам придется еще и аграрную промышленность с нуля поднимать. У меня в экипаже, конечно, есть бывшие фермеры, но ни один фермер не может сделать нам урожай сразу после засева земли. Согласна, кивнула Вайс, у нас даже нет посевного материала. Кстати об этом, с Кафом всем присутствующим придется в скором времени попрощаться навсегда, по крайней мере натуральным. Попьем синтетический, мрачно обронил Калус Ольстин. Других систем поблизости нет, есть один вариант, но он расположен на торговом маршруте, недовольно признала Чиска, а я не уверена, что меня уже не будут ждать у следующего ретранслятора, а там потребуется глушить еще 3 или 4, боюсь тогда мы точно спровоцируем агрессию цитадели. Я смотрел на них, уже чувствуя в силе контуры готового родиться решения проблемы, но в то же время было странное ощущение, будто это решение мне не понадобится. Что-то было не так, дело было не в молчании Зипца и нескольких командиров с недавно захваченных судов, не в отсутствии за правым плечом теле и даже не в самом совещании, дело было в событии. Событии, которое еще не успело произойти. Смутные образы и ощущения, это все, что давало о нем сила, но опасности определенно не было, только неясные действия, мои и еще кого-то, и предвкушение, непонятное чувство дрожащего предвкушения, чего-то одновременно связанного и совершенно не связанного с моей эскадрой. Как хочешь, так и понимай. И обычные методы уточнения работали плохо, сила по-прежнему отзывалась неадекватно. Приер начал что-то говорить, в силе даже успели отразиться первые слова его вопроса, но инженера прервал внезапный звук сработавшего камлинка. Внезапный, как ни странно, даже для меня. Взгляды присутствующих скрестились на контр-адмирале. Зиец невозмутимо достал прибор и активировал связь. Над маленьким прибором засеяла голограмма, в которой я узнал лейтенанта Вебера. «В чем дело?» – холодно поприветствовал его командир Сильваны. «Прошу прощения, сэр, в систему вошел фрегат постройки Альянса системы, и он на всех частотах передает принятый у местных сигнал сдачи. Чуть ранее, борт крейсера Сильвана, НК-50, крайне невезучий дроид. НК занимался рутинным серфингом сети, отрабатывая свое наказание. С самого прибытия у него возникали какие-то проблемы, то поломка парочки этих тупых марков, не способных выполнить простейший тактический маневр на учениях, то эта новенькая забрачка лейтенант, предложившая в качестве наказания отправить его на помощь инженерной службе, мелочное воплощение органической глупости, не способная понять, что его суровые уроки на тренировке месяц назад повышали ее шансы на длительное функционирование, то это хаттовое ведро с болтами, с раздутым до радиусов красного гиганта самомнением, в качестве напарника и, наконец, замыкание в проводке и тот вызов в медотсек. И надо было тому случиться, чтобы именно в эту смену в отсек привели Азари, новую ученицу создателя. Ну кто мог знать, что у местных такая неустойчивая психика и сильно выраженная фобия на дроидов. И опять крайним назначили его. Ну и это ведро с болтами за компанию. И выдали бессмысленное занятие в качестве наказания. Потрошение местной сети с целью искать истоки возникновения страха перед искусственным интеллектом среди органиков данной галактики. Как будто глупым органикам нужны причины для страха, кроме собственной глупости и незнания. Но задание оставалось заданием, и его надлежало исполнить с максимальной эффективностью. Пусть это и не дело для дроида-офицера. Запуск алгоритма поиска. И. Анализ. Поиск ссылок. Рассветная война. Ранах. Кварианцы. Обратная итерация. И. Истоки. Робототехника. Программирование. Терабайты данных проносились в электронном мозгу, не вызывая ничего, кроме скуки. Ничего нового он не видел. Все выявленные местными расами закономерности и даже те, к осознанию которых они еще не успели подойти, бессмысленно тычась вокруг, уже давно были подробно разобраны и изучены в сотнях работ ученых и инженеров его родной галактики. Часть наиболее важных постулатов вообще были прошиты в его личности еще на моменте создания, и чем больше он изучал вопрос, тем больше убеждался в правильности изначальной гипотезы. Глупым органикам не нужны причины для страха, кроме собственного невежества. Иначе говоря, чем безграмотнее органик, тем он трусливее. Тупые органики. Идея и взаимоотношения и органиков для разных рас. Теория и. Пытаться создать полноценный и используя двоичный код, очень тупые органики. Художественные произведения. Обнаружено. Армия дроидов конфедерации. Развернуть ссылку. Был бы НК органиком, он бы сейчас судорожно сглотнул. Смена приоритета. Новый запрос. Ситхи. Дартриван. Вывести информацию. Мандалорские войны. НК-50. Боевой дроид. Развитие серии лучших дроидов-убийц галактики. Боевой офицер и вершина дроид эволюции. Как он сам искренне считал, созданный для уничтожения врагов своего создателя, где бы и какими бы они бы ни были, впервые в жизни испугался сообщать найденную информацию в общую сеть собратьев. Становиться тем, кто раскроет такую информацию, не хотелось категорически, мелькнула даже мысль стереть себе последние 10 минут работы и сделать вид, что ничего не было, но, би-би-би-би-пи-и-и, его уже спалили и сейчас просматривали информацию в архиве. Да, ведро, мы в полной БПИ, может его пристукнуть и реализовать план А, нет, не успеть, гаденыш установил себе комлинкой, зачем я ему только это сказал, мне нужно выйти на связь с создателем или его наблюдателем, срочно, бип, Джон Шепард и все-все-все, в полной жопе, мать, закончил тираду Олег, резким ударом отщелкивая термоклипсу и вставляя новую, если у нас такой ПЛ-7Ц творится, то что сейчас у саларианцев? Тали, детка, будь лаской, выруби уже эти летающие ведра. Боштед, думаешь так просто ломать сеть гетов, сидя под ураганным огнем? Кварианка злобно шипя что-то явно матерное, что поделать, Фурманов матом не ругался, он матом разговаривал, во всяком случае, в ситуациях, подобной нынешней. С учетом того, что команда успела побывать на небольшой войне с гетами, рахни, пиратами, наемниками и всякими мутными конторами, многие впечатлительные и разумные набрались всякого нехорошего. Тем более, впечатлительные девушки, продолжила остервенело тыкать в свой инструментрон. Не хочу прерывать вашу милую беседу, Гарус из своего модернизированного Соколова снял ракетчика гетов, умудрившегося подобраться на опасную дистанцию, но еще пара минут и у нас появятся неплохие шансы на встречу с духами. Отставить помирать, Джон скинул биотическим броском очередного пехотинца, а потом использовал сингулярность для создания небольшой пробки из летучих дронов противника. «Шиэла, давай, есть, командир», — мягким голосом произнесла Азари и накрыла попавших в гравитационную ловушку синтетиков полем деформации. Вошедшие в конфликт поля массы славно детонировали, разорвав железяк на части. «Я нарушила связь, но секунд через 40 они активируют аварийные протоколы и ресинхронизируются», — доложила штатная инженерка. «Тали, к черту условности, выходи за меня». Олег был счастлив. Его счастье выражалось в быстром броске из-за укрытия с мощным зарядом взрывчатки в руках, установке его у топливных складов летучих ведер и столь же быстром нырке обратно за укрытие. На все 26-34 секунды. «Я подумаю над вашим предложением, господин Фурманов», — девушка постаралась ответить как можно холоднее, но некое смущение в ее тоне все-таки чувствовалось. «И как я только связался с этим дурдомом», — снайпер приложил ладонь к лицу, прикрыл глаза и печально щелкнул мандибулами. «Повеселились и хватит, этот комплекс сам себя не взорвет». Джон, убедившись, что в округе нет сигнатур противника, поднял забрало шлема и утер тонкую струйку крови из носа. Биотики сегодня было более, чем достаточно, но выбора, как всегда, не оставалось. Или жуткая головная боль, или положить половину отряда. Выбор был очевиден. «Ты как?» — с беспокойством спросила молодая Азари-десантница, неожиданно как-то ставшая для командира куда более близкой, чем просто очередным членом отряда. «Бывало и хуже, Ши», — десантник мотнул головой и включил передатчик. «Второй, третий, четвертый, доклад. Это третий, периметр очищен, передатчик уничтожен, потери, один легкий, это второй, задача выполнена, потерь нет и тишина. Четвертый, доклад. Кайден, мать твою, отзовись, это четвертый, точка взята», — отозвался голос, ничего общего с лейтенантским не имеющий, «сильное сопротивление противника, 3/200, лейтенант тяжело раненый находится без сознания». Командование принял на себя капрал Николсон. Послышались выстрелы, противник предпринимает попытки отбить точку. «Срань господня, это краганы, второй, мухой к четвертому, держать оборону до подхода птички». «Понял, выступаем». «Хана жабкам», — выругался Олег, — «эти солары из гора, конечно, суровы, да и наше усиление, но краганы могут не продержаться до подкрепления, вариантов все равно нет, идем дальше». Шипорт мало что ненавидел в жизни, разве что тыловых крыс, занимающихся оптимизацией бюджета. Больше них он ненавидел только терять своих людей. Сегодняшний день уже забрал двоих, и что-то подсказывало капитану, что это еще не все. Оставшееся расстояние до лаборатории Сарина с его ручными краганами отряд прошел почти без проблем. Пара ящериц-переростков, словивших по заряду из снайперских винтовок самого Шепарда и Гаруса, не в счет. Сам комплекс произвел сильное впечатление. Перекосило всех, даже видавшего виды турианца, разве что два ветерана Торфана, уже сталкивающиеся с чем-то подобным в своей практике, держались лучше. Каково было 18-летней Тали, выращенной в атмосфере взаимной поддержки на мигрирующем флоте, никто старался не думать. Сотни тел, разложенных на столах, заспиртованных в каких-то банках, подключенных к аппаратуре и жутковато подергивающихся. Большая часть – краганы, но не только. Люди, соларианцы, несколько батарианцев и даже Эзари. Шиэла подошла к одной из жертв странных и страшных экспериментов. На черепе следы операций, в конечности воткнуты какие-то светящиеся железяки, часть внутренних органов изъята и только боль в единственном оставшемся глазе, бессмысленно смотрящим в потолок. Бывшая компаньонка Бенези прикрыла глаза, достала пистолет, прислонила его к виску лежащего на столе овоща и нажала курок. Джон молча переглянулся с Олегом. Подобное они уже видели, все на том же проклятом Торфане, и знали, что нужно делать. Послышались звуки выстрелов. «Пойдем, нам нужно идти дальше». Джон осторожно отвел девушку от трупа соотечественницы. Такое он тоже видел. Предел прочности есть у каждого, и даже матерый десантник может перегореть. К тому же, при всей своей силе и тренированности, Шиэла оставалась женщиной, а значит, существом куда более эмоциональным, да и для Азари представители их вида представляли куда большую ценность. Пословица «человек человеку волк» для расы синекожих красавиц была не совсем достоверна, хотя и говорить о том, что они тряслись друг над другом, тоже не следовало. Она же была совсем девочкой. Джон, лет 30, максимум 40, мужчина ничего не ответил, лишь сжал плечо своей спутницы. Увы, большего в боевой обстановке он позволить себе не мог. Клетки с полубезумными узниками, попытавшимся разорвать их на части голыми руками, очередные залы с полуразобранными представителями основных рас цитадели, все это промелькнуло перед глазами отряда. И вот, открыв последнюю дверь, они попали в обычную приемную. За столом сидела Азари и перебирала документы. Увидев дорогих гостей, она начала было что-то лопотать о Сарине, индокринации и внушении, как Шиэла начала окутываться биотическими разрядами. Что может сделать чертовски сильный десантник Азари в таком состоянии, Шепарду знать не хотелось, но то, что свидетеля он точно потеряет, было ясно, как день. Пришлось срочно вмешиваться. Он удачно закрыл собой секретаршу и просто вырубил ее крепким ударом по затылку. Сотрудница лаборатории вивисекторов рухнула, как подкошенная. Был бы мозг, было бы сотрясение. Бросив понимающий взгляд на Джона и как бы невзначай скользнув взором по Шиэле, слегка разрядил обстановку фурманов. Биотическое сияние вокруг десантницы погасло. «Вот ты, говорливый наш, дальше и потащишь этот ценный груз», — ухмыльнулся командир. «Пожалуй, пара плоских шуток, именно то, что сейчас необходимо отряду, иначе будут глупости». Спектр еще раз поблагодарил всех известных ему богов и демонов, что в напарнике ему достался на редкость адекватный и понимающий человек, пусть и с помелом вместо языка. «Блин, Кэп, почему как таскать всякие тяжести, так вечно фурманов? То баррикады на Иден Прайм, то ящики в грузовом отсеке, то мешок взрывчатки, теперь вот это», — делано вздохнул вояка. «Ну, жизнь-то у тебя налаживается. С каждым разом груз все более ценный. Вот сам бы ее и тащил», — буркнул Олег, устраивая поклажу у себя на плече путем подбрасывания он и легких шлепков по вторым 90, разумеется, исключительно ради лучшей усадки. «Лейтенант, я не понимаю, почему вы жалуетесь? У вас на руках шикарная женщина, а вы этим недовольны. В свете таких событий, та ваша история с вербовщиком кажется несколько недостоверной», — вбил очередной гвоздь в крышку гроба Олега Шеп. «Ну дык это», — растерялся названный лейтенант, — «мне грустно от того, что броня на мне, не чувствую ничего», — резко начал отмазываться вояка, — «и вообще, мое сердце принадлежит Тали. Угу, на этой неделе», — припечатал лейтенанта Груз. «Злые вы, уйду я от вас», — буркнул окончательно деморализованный десантник. Правда, в его плане был один маленький недостаток, уходить было особо некуда, так что пришлось таки поработать грузчиком и тащить ценную Азари с собой. В идеале, было бы неплохо ее где-нибудь оставить и вернуться позже, но не было гарантий, что ее кто-нибудь не прикончит, пока доблестная команда зачищает здание или что получится вернуться. После всех мытарств и очередных перестрелок с клонированными краганами, отряд наткнулся на маяк, целый, работающий. Протианский маяк. Шепард задумался, то ли его наверху кто-то очень сильно не любит, то ли одно из двух. План взорвать эту базу к чертовой бабушке только что накрылся медным тазом. Уничтожение работающего протианского маяка ему не простят, будь он хоть трижды спектр, да и уничтожать чуть ли не единственную улику о грядущей заднице, которой, может быть, поверят эти кретины советники, будет, мягко говоря, неразумно. Маяк мог дать ответы на все интересующие его вопросы. Что такое канал и где его искать? Насколько велика угроза жнецов, их состав, тактику, вооружение, все. Командир шагнул ближе. На этот раз видения были куда более осмысленными, упорядоченными и понятными. Что было тому причиной? Кое-какой опыт, наличие ключа протиан в голове или лучшее техническое состояние сооружения осталось неизвестным. Да и какое это имело значение? Маяк закончил работу, чуть ли не выжигая в спектре координаты планеты протиан, легендарный Илос. Теперь у него было все: точка входа, точка выхода, все. Осталось лишь отдать это командованию. В себя Джон пришел на полу перед маяком. Шиэла стаскивала с него шлем и подключала свой уни-инструмент к датчикам костюма, считывая, судя по всему, какие-то медицинские данные. Идиот, нашел, куда лезть. «Ну почему ты такой дурак?» И сразу же, не отрываясь, «что чувствуешь? Сильно голова кружится? Ощущаешь слабость?» В голосе девушки звучало нешуточное беспокойство, причем, несколько отличимое от беспокойства солдата за своего командира. Шепард улыбнулся краешком губ, невольно вспоминая, как же они дошли до жизни такой. Все получилось как-то быстро и естественно, сначала заинтересованные взгляды, потом просто ни к чему не обязывающие разговоры в кают-компании, потом как-то он вытащил ее из-под танка гетов, а она смяла в милый блинчик штурмовика тех же гетов, что чуть было не проделал в нем несколько непредусмотренных природой дырок, а потом он понял, что влюбился. Хех, никогда не думал, что это случится с ним, тем более, он уже не сопливый юнец, а вот поди ж ты. Следующий непринужденный разговор с Шиэлой закончился ближе к утру в одной кровати, а на следующий день девушка вообще переехала в его каюту. В себя его привел голос Фурманова. «Хаэм, если у них такие креветки, то какого размера должна быть пивная кружка?» Джон прикрыл глаза. Олег был прекрасным товарищем и отличным солдатом, но как же иногда страстно хотелось пожать его шею или приложить чем-нибудь тяжелым по голове. «Ты не Сарин», механический голос, пробирающий до печенок. Над маяком возникла голограмма жутковатого вида существа. Через несколько секунд до Джона дошло, примерно так выглядел корабль Турианца. «Хаэм, какой-то Ви, странновато выглядит для управляющего базой», Гарус нехорошо сощурился. «Рудиментарные существа из плоти и крови, вы прикасаетесь к моему разуму в невежестве, неспособные к пониманию», продолжала вещать голограмма. «Ви креветка с манией величия, это, круто», с восхищением покачал головой Фурманов. «Не знаю как по функционалу, но оригинальность самой идеи. Олег, сделай одолжение, заткнись, а?» – жалобно попросила Шиэла, как бы невзначай покрываясь биотическими разрядами. «Понял, умолкаю. Есть сфера бытия настолько далекая от вас, что вы не можете осознать ее. Я, за рамками вашего понимания, я, властелин». Лейтенант героически молчал, но судя по его лицу, высказаться бесшабашному русскому очень хотелось. Впрочем, Шепарду было не до этого. Со щелчком последний кусок головоломки встал на место, смутные образы и видения сложились в полную картину. «Это не гет и не корабль жнецов, это и есть жнец». «Жнец», — скрипнул механический голос. «Этот ярлык придумали протиане, чтобы дать имя тем, кто их уничтожил. В конечном итоге, все равно, как они называли нас, мы — это мы». Группа переглянулась и Шиэла осторожно обратилась к командору. «Если это жнец и он тот корабль, то ему уже больше 50 тысяч лет, как он еще может летать? Органическая жизнь – это лишь случайная мутация», не дав Джону ответить, вновь заговорила голограмма. «Срок вашей жизни измеряется годами и десятилетиями. Вы увядаете и умираете. Мы же вечны. Мы – вершина бытия и эволюции. Перед нами вы – ничто. Ваша гибель неизбежна. Забудьте, что я говорил про крутизну», – покачал головой Олег. «Эта идея полный фейл». Стоящий рядом турианец мрачно кивнул. «Какой вам было смысл уничтожать протиан, вы не поделили ресурсы?» Решил выжать из не в меру болтливого синтетика максимум пользы Джон. Над манией величия двухкилометрового вооруженного до зубов дредноута он подумает потом, а еще лучше, запряжет Стива. Пусть у того голова болит, не зря же на ней адмиральская фуражка. «Цикл не может быть нарушен», последовал лаконичный ответ. «Цикл? Какой еще цикл?» Вступил в беседу Гарус. «Цикл повторялся на протяжении всей истории Вселенной. Органические цивилизации возникают и развиваются. Затем, на пике их расцвета, мы уничтожаем их. Протиане были не первыми. Не они создали цитадель, не они построили ретрансляторы. Это наследие моей расы. Зачем строить ретрансляторы и цитадель, а затем оставлять их, чтобы кто-то другой нашел? Ваша цивилизация основана на технологиях ретрансляторов. Наших технологиях. Используя ее, вы развиваетесь по угодному нам пути. Мы вносим порядок в хаос органической эволюции. Вы существуете потому, что мы это позволяем. И вы умрете, потому, что мы потребуем это. Это ловушка. Одна большая ловушка. Шиэла покрепче сжала рукоять винтовки. «Адмирал Акбар, а вы изменились за лето», буркнул себе под нос Олег странную фразу. Команда с недоумением на него посмотрела. «Что? Это же классика кинематографа, как Чарли Чаплин. Взгляды не изменились. А неважно, кто вас создал. У нас нет начала. У нас нет конца. Мы безграничны», лейтенант издал невнятный звук, тут же показав жестами, что молчит. «Спустя миллионы лет после того, как будет уничтожена и забыта ваша цивилизация, мы прибудем. И много вас», ответ Шепард знал и так, «но нам нет числа», надеялся на лучшие. Безрезультатно. Хотя теплилась еще мысль, что противник пытается навесить Дезу, ведь эти машины должен был кто-то создать, из ниоткуда сложные технологии не берутся. «Ладно, слушай», — командор вздохнул, внутренне готовясь к раунду дипломатии. Собеседник был болтлив, но по делу сам говорить явно не стремился, а информация нужна, если вы настолько превосходите нас, в том числе и разумом, может сможешь объяснить более доходчиво, зачем вам эти циклы, так, чтобы даже такие глупые органики, как мы, поняли, ваши слова столь же пусты, как и ваше будущее. Я – авангард вашей гибели. Разговор завершен, голограмма исчезла, оставив Джона с четким, но очень странным ощущением, что-то среднее между смачно плюнули в лицо и панически сбежали. Последовательно он эти события представить мог, но вместе ощущал впервые. Здание, между тем, тряхнуло от мощного толчка. Пиликнул передатчик. «Кэп, у вас проблема. Большая. Ну давай, Джокер, что еще новенького в округе? Нападение мутантов-убийц из-под воды». Джон был не в духе. Задница, в которую он, его отряд и вся галактика до кучи, попали только что показала свою полную глубину. Тот здоровенный корабль. Не знаю, что вы там сделали, но он только что заложил маневр, от которого любое наше судно развалилось бы на части и отправился в вашу сторону. «Да твою мать!» – возопил Фурманов в расстройстве чувств и, перехватив пушку, стал деловито примериваться к сложенной ранее на пол лазере свидетелю. Так, возникшая парой минут ранее мысль окопаться у маяка и вызвать флот, звонко накрылась медным тазом. «Быстро собираемся и валим, нужно отвлечь его внимание, если он разрушит второй маяк, совет нас не поймет. И да, Олег, напомни по возвращению выдать тебе 3 наряда в сортир». «Есть, сэр», печально вздохнул Фурманов и вновь повесил себе на плечо бессознательную тушку Азари. «Выдвигаемся». Отряд опытных самоубийц поспешил в глубины комплекса, туда, куда не достанут даже главные орудия «Властелина». Что же касается вражеского десанта, что ж, это уже совсем другой разговор. Глава 8. Система Сарабарик, Миранда Лоусон. Сдаться получилось гораздо проще, чем опасалась девушка. Ну как сдаться, просто в один момент она и команда почувствовали небольшой удар и все. Электроника просто умерла, после чего их корабль взяли на невидимый буксир и провели в ангар огромного судна, чей край хоть и с трудом, но можно было рассмотреть с обзорной палубы. По размерам, пусть и навскидку, этот корабль можно было причислить к дредноуту, очень большому дредноуту. И если у них такой авангард, то что же может быть в запасе? Корабль подавлял своими размерами и чуждостью. Но, самое странное, его конструктив был явно не предназначен для несения оружия на эффекте массы. Конечно, вполне возможны различные навороты, но, что скажете, мистер Тейлор? Девушка повернулась к бывшему любовнику. Накачанный чернокожий мужчина задумчиво смотрел на грозный силуэт. Слишком много лишнего объема. Если они, как и наши инженеры, построили корабль вокруг орудия, то, даже если мы несколько переоцениваем его размеры из-за искаженной перспективы, тут запчастей на 4 крейсера, а уж ядро. Ядро для пути предназначения синенькие собирали несколько веков. Тут же потребуется что-то сопоставимое с ним и гнать корабль ценой в половину флота в авангарде. Похоже, здесь совсем не масса, да и тот выстрел, которым нас обработали, это косвенно подтверждает. Какой-то запредельный Эми, никогда не видел ничего подобного, Миранда кивнула, соглашаясь с собеседником и вновь задумалась, а не погорячилась ли она, приняв просьбу призрака. Пусть он никогда не ошибается, но в этот раз его предположения звучали совершенно невероятно. Шанс, что неизвестный агрессор, это новая раса, а не какая-нибудь шайка наемников или корпорация, умудрившаяся отыскать образцы, а то и склад протеанских технологий, оценивался как 1 к 15 тысячам. Все-таки, как показал опыт с людьми, дрелами да даже турианцами, новички далеко не сразу приспосабливаются к ведению дел в пространстве цитадели и уж точно не могут не оставить характерных для себя следов. Тут же все было чисто, за исключением мелких огрехов и неточностей, объяснить которые можно было и менее фантастическими способами. Работали явно разумные, прекрасно понимающие взаимодействие мультирасового общества, имеющие чуть ли не определенные протоколы по работе в таком обществе, что вообще уже ни в какие ворота не лезло. Шанс встретить конгломерат новых рас оценивался уже как 1 к 1 000 000, а то, что среди этих рас будут чужие люди, вообще был чуть ли не отрицательным. Но призрак был убежден. Причем настолько, что отправил лучшего своего агента, цену себе Миранда знала и скромничать не собиралась, на переговоры. Но вот их судно втянулось внутрь огромного корабля, показался ангар, вход в который перегораживало силовое поле, подозрительно напоминающее протеанские разработки. Кстати, и приземление состоялось. Пора было начинать дипломатический визит. Неизвестные гости действительно оказались людьми. Призрак не ошибся. Больше того, они были готовы к диалогу. Младший лейтенант Кадзимтон, у трапа их уже встречал закованный в знакомый по записям с Иден Прайм доспех мужчина лет 30. Шлем он держал на сгибе локтя, а потому определить его принадлежность к людям было нетрудно. Миранда отметила, что английский, не родной для него, военный пользовался каким-то вариантом переводчика с неизвестного наречия. Она, конечно, не лингвист, но чуждость ощущалась в каждом звуке, в каждой фонеме, пусть фраза была и короткой, но, черт подери, в конце концов, ничего подобного она никогда не слышала. «Прошу вас сдать оружие и пройти за мной», — вежливо попросил лейтенант. Впрочем, отряд из двух десятков громил в таких же доспехах у него за спиной прозрачно намекал, что вежливую просьбу лучше выполнить. Если эти ребята могут хотя бы половину того, что показали те двое на Иден Прайм. «Здравствуйте», девушка послушно сняла с пояса пистолет и положила на странную парящую в воздухе платформу. «Очевидно, пригнанную сюда специально для этой цели, мое имя Миранда Лаусон и я прибыла в качестве посла от влиятельной политической фракции людей. Могу я встретиться с кем-либо из вашего командования?» «Разумеется, но подготовка встречи займет некоторое время», — кивнул мистер Тон. Агент Цербера позволила себе облегченно вздохнуть. Мысленно, была не нулевая вероятность, что их могли без разговоров отправить за борт или вообще расстрелять при выходе. Впрочем, нет, раз не убили сразу, то убивать после высадки также неразумно, а вот отправить в лаборатории. Меж тем, встречающий продолжил. «Пока что я предлагаю вам разместиться в зале ожидания, пока тот, в чьих полномочиях вести переговоры с вами, не сочтет нужным это сделать», прозвучало не особо вежливо, но не ей тут диктовать условия. «Благодарю за гостеприимство, не подскажете, как дол», фразу закончить она не успела. Корабль задрожал. Где-то на грани слышимости возник нарастающий стон сминаемого металла, а по чувствам девушки на нее словно рухнула гранитная скала. Чужие злоба, дикая, животная ярость и ненависть ко всему живому, тоска и боль, густо замешанные на грудной ненависти, и просто промораживающие до костей, ощущение накатывающей мощи, способной раздавить ее как букашку, даже не заметив. Миранда покрылась холодным потом, теории и варианты проносились в голове, толком не успевая даже сформироваться. Самой простой была та, что на корабль кто-то напал и теперь обстреливает его из тяжелых орудий. Ничем другим дрожащий пол и скрип переборок она объяснить не могла. С ощущениями было куда сложнее, но времени на создание адекватных теорий не было, что могут сделать с парламентерами после прилета которых по кораблю проходит залп из тяжелого орудия, девушка себе представляла прекрасно. Но, неожиданно все начало утихать, да и никто из охранников не спешил открывать огонь по парламентерам, хотя оружие и не опускали, что не могло не радовать. «Че, что это было?» – не сразу справилась с голосом девушка. «Боюсь, вам придется подождать». Некоторое время, холодно произнес ставший очень серьезным офицер, хотя на миг мисс Лаусон почудилась некая неуверенность, нет страх опасения от мужчины. Ситуация становилась все запутанней. Примерно то же время, Дарт Аскард. «Что это такое?» «Как?» Я сжал пальцы на датападе, отчего тот покрылся трещинами, и выдохнул сквозь стиснутые зубы. Прорывающаяся из глубины волна мрака грозила в любой момент сломать тиски воли и выплеснуться в океан силы всеразрушающей бури. «Учитель, с вами все в порядке?» «Беспокойство теле, но сейчас оно вызывает лишь раздражение и желание придушить ее силой, швырнуть телекинезом о стену, или ударить молнией. Нет, Тилтея, уйди, мне нужно побыть одному. Но, вон, у Сифи включились мозги и она спешно выпорхнула, фоня обидой и беспокойством. Ничего. Девочка умная, поймет, мысли были предельно отрывистыми, им едва удавалось прорваться через пелену бешенства, застилающего взор, а глаза не отрываясь сверлили потемневший и потрескавшийся экран дыки, видя лишь недавно прочитанные строки. Риван захвачен на борту своего флагмана и доставлен к совету джедаев, который стирает ему память и создает новую личность. Новую личность, которая потом и уничтожила Малака, звездную кузню и сердце империи. Датапад рассыпается пылью, а структуру корабля начинает трясти. Сил удерживать силу больше нет, темная сторона рвется наружу. Океан силы распахивается перед внутренним взором. Холодный, почти мертвый еще час назад, теперь бурлит все нарастающими волнами зарождающегося шторма. Щиты разума трещат, грозя распылением личности, но ярость только нарастает, рассекая тысячи потоков раскаленным лезвием. Без поиска, без цели только потому, что больше просто нету сил. Первая гражданская война ситхов. 3. Сион. Нихилус. Триумвират. Уничтожение Малахора. 5. Вторая гражданская война ситхов. Окончательная гибель империи. Горло сдавило, а глаза предательски закрылись. Все. Друзья, боевые братья, соперники и единомышленники. Миллиарды солдат. Тысячи миров. Все наши начинания, устремления. Все, чего мы достигли. Все жертвы, которые принесли. Все. Все оказалось зря. Обратилось прахом. Вернулось в болото и тлен. Уничтожено тем, кто сам, первым, восстал против этого болота. Убито одержимым трупом Ривана. Тряска нарастала. Прочнейшая конструкция корабля, собранная и закаленная в горниле звездной кузни, рожденная в сердце темной стороны, нежно и трепетно пропитываемая силой своего хозяина, словно древний клинок истинных ситхов, трещала и стонала, внезапно получив удар оттуда, откуда никогда не ждала. Сила хозяина, всегда заботливая и оберегающая, теперь неистово рвала дюрастель брони и саму душу, едва начавшую формироваться у юного судна. Но несмотря на более ужасающий экипаж стоны металла, крейсер держался. Держался, как и его господин, замерший на самой грани пропасти в безумии темной стороны. Я с трудом сделал вдох сквозь сжатые до боли зубы и выдохнул сиплым шипением, заставляя одеревеневшие скулы расслабиться. Дело всей моей жизни там пошло прахом, но я не сдамся, не позволю им победить. Ситх управляет своими эмоциями, а не эмоции ситхом. Империя Ривана будет жить. Шторм в силе утихал, повинуясь холодным тискам воли. Оплавившиеся стол и кресла остывали. Ужасы бессилия, источаемые Тилтеей и Лиарой, были окутаны посылом спокойствия и тепла. Надо было подумать спокойно. Я внимательно прочитал выжимку фактов, присланных Кором с пометкой «Срочно». Высший приоритет. Поверил ли я ей? Очень не хотел верить, но известные мне факты совпадали полностью. Их Кор специально описал подробно, знал, что потребуются доказательства, а ведь он один из немногих, кто, как и я, мог выступить свидетелем и явно сам проверял тем же методом. Даже фразы, что были сказаны для очень узкого круга лиц, о которых даже в империи знали единицы, все было идентично. Не поверить не получилось. Пальцы коснулись влажного лица и стали медленно массировать глазные яблоки сквозь смеженные веки. 4000 лет гниения, войны, бездарность, тупость, деградация, триллионы жертв. От одной только неспособности республики что-то противопоставить империи истинных ситхов, явившейся из неизведанных регионов. Они даже не удосужились вновь запустить производство наших кораблей. Хотя и этот Вишиет не лучше, дурак, опьяневший от собственной силы и чуть ли не ходящий под себя, от страха потерять власти нежно лелеемое бессмертие. Ничтожество, умудрившееся потерять все, имея на руках все козыри. И даже то, что через несколько тысяч лет владыка Сидиус утопит в крови зажравшихся и по-прежнему держащих голову в заднице джедаев и, наконец-то, наведет порядок, не радовало, ведь они опять применят свой излюбленный прием. Промоют мозги сильному одаренному и используют в своих целях. Натравят сына на отца, и все вновь вернется в болото. Ненавижу. Убийцы. Палачи. Маньяки. Властолюбивые скоты. Вот оно, самое скромное описание ситхов, известное в этой галактике. Риван, видите ли, испортился и был тем еще уродом, пока благородные джедаи не вправили ему мозг. Да-да, те самые благородные, что предпочли засунуть головы в задницы и делать вид, что вокруг радости и благодать, а геноцид целых миров – это все так, утка желтой прессы. Те самые, что возомнили себя независимым религиозным орденом, не вмешивающимся в мирские дела, забыв, что, войдя в республику, подписали договор, по которому обязаны защищать ее и все их права и привилегии – это лишь плата республики по этому договору. Лучше бы я не знал. Просто быть оторванным от дома. Просто верить, что дома справятся. Пусть даже темным лордом станет второй Малак. Но только не так. Боль и разочарование от ощущения свершившегося поражения и собственного бессилия что-то изменить просто рвали душу. И все благодаря одному идиоту-провидцу, что, очевидно, уловил отзвуки в силе и интерпретировал их по-своему. Урод. Но тратить силы на эмоции нет времени, оно утекает сквозь пальцы и только что на порядок усилило свой бег. Эта информация меняет все, заготовленная легенда требует срочной правки. Политика, отношения с Альянсом, планы на них нельзя теперь оставить неизменными. Если нашли мои дроиды, значит, найдут и люди на Земле, а знание – это сила. Целый датап с дальней полки резко прыгнул в руки. Нужно разобраться предметно, событийный ряд соответствует, но соответствует ли технологически, что им известно о возможностях силы, что они знают о наших технологиях. Ведь даже потребность в газе тибана для работы турболазеров – это уже важная информация, содержащая в себе частичный ответ о принципах работы данного оружия. Или отсталость нашей системы ПВО, в сравнении с местной, это вообще крайне ценные данные. Придется срочно перенаправлять ресурсы на производство новых зенитных комплексов по типу местных лазеров поиск, но на нашей элементарной базе. Бортовые батареи турболазеров тоже модернизировать, а это ресурсы и время. Такое скорое переоснащение кораблей даже не планировалось. А сколько еще таких моментов, о которых можно узнать из ведения силы, даже будучи совершенно технически безграмотным варваром. Одно хорошо, угрозы ионных орудий в этой галактике нет, мы монополисты, а значит можно безболезненно направить освободившиеся расчеты на требующие рук направления. Экипажи, после модернизации, тоже можно будет сократить еще больше, когда нет угрозы полного отключения электроники в бою, нет и необходимости в ручном перезапуске систем. Если повезет, удастся компенсировать потери времени, надо будет дать задание дроидам рассчитать оптимальный план работ. Когда встревоженный произошедшей аномалией контр-адмирал Зейц срочно прибыл на палубу с личными апартаментами лорда, тот встретил его лишь холодным взглядом как никогда ярко пылающих алыми углями глаз и молча пролевитированной в руки декой. На следующие 4 часа имперский офицер выпал из реальности, не видя и не слыша, как в соседней комнате ситх говорит с ученицей, как надрывается экстренная связь и приходит в движение все существо молодого межзвездного образования, ставшего опорой империи в этой галактике. Строки текста закончились. Немолодой уже человек медленно покинул разгромленный кабинет, где часами ранее оставил его лорд Ситхов. Владыка Аскарт нашелся в смежном помещении, личном пункте связи, где в этот же момент обсуждал с капитаном Ирдиан Тано делегацию из Альянса Систем. В голове офицера стоял белый шум, но он терпеливо дождался окончания разговора и того момента, когда командир обратит на него внимание, только тогда позволив себе спросить. «Милорд», горло сдавило, а перед глазами мужчины встала намертво вплавившаяся в память картина ломающегося по всей длине молотоглава, с беззвучно вылетающими в вакуум струйками газа, за миг до ослепительной вспышки детонировавшего реактора. Бойня при Ванкуа, крейсер «Азимут», Талан Зейц, его старший брат, погибший, чтобы жил он. Неужели все было зря? Нет, Аркас, слова упали гранитными глыбами, разгоняя громом белый туман, окутавший мысли. Теперь нет. Миранда Лаусон, мисс Совершенства. Старший оперативник Цербера задумчиво смотрела в потолок. Гостевые покои, по сути своей, ничем принципиально не отличались от обычной камеры, разве что покомфортнее были слегка. Доступа в сеть нет, дверь заперта с другой стороны, у двери охрана, застыли каменными истуканами и не подают признаков жизни. Единственным развлечением стал поход в медицинский отсек, где ее тщательно осмотрели, довольно неприятно, но и это понять можно, мало ли что могут принести в себе такие послы. Правда, не совсем ясно, почему на карантин не взяли сразу. Тот офицер их вообще без шлема встречал. Хотя, может быть, он дежурный смертник, остальные-то были в полных скафандрах. Все равно как-то странно и нелогично. Но вот ожидание закончилось, и за ней пришел тот же человек, что встречал их в ангаре. «Мисс Лаусон, владыка Аскарт готов принять вас», — лейтенант Тон встал у проема двери, — «прошу вас следовать за мной». «Хорошо, а что по поводу моих спутников?» — поднялась с кресла девушка. «О них распоряжение не поступало. Пока что они останутся там, где есть госпожа посол», — пожал плечами военный. «Ясно. Путь до некоего владыки Аскарда, кстати, имя было очень знакомо, занял минут 10. Маршрут включал в себя поездки по лифтам, шествия через довольно длинные и широкие коридоры, а также встречи с разными существами. Лысые люди с множеством маленьких рогов на черепе, девушки с зеленой и синей кожей, как у Азари, но с огромными кожаными отростками, спускающимися с головы на манер волосы. По всем признакам, полноценные синтетики разных видов, то есть роботы с развитым ИИ, что подтверждали обрывки услышанных разговоров между ними и прочими членами экипажа, вернее манера этих разговоров, так как язык Миранда не понимала. Лицо удержать удалось только чудом. Но вот путь завершился у ничем не примечательной двери. Никаких огромных врат, стоящие у этих самых врат стражи или еще чего-то такого, с чем ассоциируется термин «владыка». «Вам сюда», — кивнул ее молчаливый проводник на дверь, Я подожду вас снаружи». Миранда вошла в открывшийся при ее приближении проем. В этой комнате было довольно уютно. Приглушенное освещение, светлые панели на стенах, по углам расставлены диваны, кресла, шкафы, кое-где виднеются различные мелочи, типа оставленного на столике планшета или неизвестного устройства у стены. Было видно, что комнатой действительно пользуются и живут в ней, а не используют в качестве переговорной время от времени. Ну, или ее старательно наводит на такие мысли зачем-то. С правой от входа стороны донесся приглушенный звук сдвигаемого предмета, и Миранда наконец-то обратила свое внимание на, по какой-то странной причине, до сих пор игнорируемый участок комнаты. Массивный стол, а за столом сидят двое, довольно симпатичная девушка с белыми волосами и госпожа Лаусон. Очень захотела протереть глаза, заостренными ушами. Натуральная эльфийка из старых, и не очень, сказок. Рядом с ней сидел закованный в незнакомую броню, мощного телосложения мужчина, с темно-синей кожей, сейчас внимательно изучающий ее пылающим взглядом алых глаз, в самом деле пылающим. Глаза незнакомца светились по всей поверхности. Миранда вздрогнула, не только от вида, все-таки импланты бывают разными, но примерно так, с таким же выражением. Совсем недавно призрак изучал досье некоего адмирала Кахаку, на свою голову влезшего туда, куда влезать совсем было не нужно. «Добрый день», — обратилась оперативник Цербера к мужчине. Его взгляд заставлял слегка беспокоиться, она привыкла к жадным, похотливым или восхищенным взглядам от мужчин и завистливо-ревнивым от женщин. Тут же, полное равнодушие, быть может разбавленное каплей интереса научного, владыка Аскард. «Здравствуйте, посол», — легкий кивок. «Присаживайтесь, разговор у нас будет долгий». Миранда послушно села в кресло напротив. «Для начала, позвольте представить вам мою ученицу и преемницу, Тилтея Арсестат». Эльфийка кивнула. «Мое имя Аскард, я являюсь адмиралом ВКС и лордом Империи Ревант». «Миранда Лаусон, посол от партии Террафирма». Миранда по привычке заняла положение в кресле, максимально подчеркивающее детали ее фигуры. «Цербера», — улыбнулась эльфийка. «Цербера», — не моргнув глазом, подтвердила Лаусон, мысленно обещая себе кастрировать Тейлора и его коллег. «Это что за система безопасности, если о том, откуда она и кого представляет, знают пришельцы, в траверсе находящиеся без году неделю? Хотя, возможно, как раз от Тейлора и остальной команды они все это и узнали. Ведь что происходило с остальными членами экипажа их фрегата, девушка могла только предполагать». Впрочем, это не мешало ей использовать язык тела для максимального расположения собеседника, трюк, известный еще со времен древности, а после знакомства людей с Азари, получивший новые грани и оттенки. «Но, прежде чем мы приступим к делу, у вас наверняка есть ряд вопросов, уточнение которых требуется в первую очередь. Задавайте, я постараюсь кратко удовлетворить ваше любопытство», — произнес мужчина, ни единой морщинкой на лице не показав, что ее действия возымели эффект. «Не могли бы вы описать политическую структуру вашего государства? В целом, она довольно схожа с турианской иерархией, за тем лишь исключением, что Империя Ревант – это абсолютная монархия с элементами теократии. Высшей властью является Темный Лорд. Это ваш титул императора?» – удивленно переспросила Миранда, делая в уме пометку изучить вопрос подробней. Как знала девушка, на Земле тоже были похожие титулы, только с приставкой «светлый» или «светлейший». Нужно будет уточнить, скорее всего, тут дело в культурной составляющей, и это может быть очень важно. «Да, мужчина, как и обещал, был краток, что явно намекало на необходимость поспешить с остальными важными вопросами, а уточнение деталей оставить на более благоприятный момент, что Лаусон и поспешила сделать. Вы сказали, что являетесь лордом. Насколько это высокий титул в вашем обществе? Выше меня только темный лорд», — сухо отозвался мужчина, слегка подпирая подбородок согнутым указательным пальцем. «То же самое касается и всех прочих лордов, разумеется, без учета занимаемых ими должностей и личных сил. В чем выражается теократия? Вы сильно религиозное общество». Женщина опять чуть-чуть повернулась, для лучшего ракурса. Факт того, что она говорит с одним из высших сановников чужого государства, нельзя было игнорировать. «Не особо. Простые граждане империи имеют право верить во что угодно, просто вся наша аристократия являются адептами религиозного учения, немного схожего с культом Азари. А так как она же, фактически, управляет всеми сторонами жизни государства, естественно, что и данный факт влияет на политику империи в целом. Миранда кивнула. Эта информация действительно была крайне важна, даже без примера Ханнеров. Лоусон прекрасно знала, что несмотря на современное небрежное отношение к церкви, и в истории человечества были периоды, когда политика и уклад жизни многих государств определялись религией. По пути сюда, я видела несколько видов роботов, вы используете и... Да, последовал лаконичный ответ. И мисс Лоусон, после очередного неуловимого изменения девушкой своего положения в кресле, заметил Аскард, пожалуйста, прекратите пытаться меня соблазнить. Не буду отрицать, вы весьма привлекательны, но я предпочитаю женщин со своим цветом кожи, исключение, миниатюрные девушки с белыми или коротко стриженными черными волосами. И мужчина самую малость улыбнулся, продолжая разглядывать ее с вежливым интересом. Я, Миранда на миг оказалась сбита с толку, однако успев отметить наметанным глазом, что эльфийка, во время речи лорда, тоже напряглась, а через несколько мгновений после он и расслабилась, хоть и слегка порозовела кончиками ушей. «Почему вы мне это рассказываете?» Оправдываться агент Цербера посчитала крайне глупым ходом. «Чтобы прояснить ситуацию и настроить вас на деловой лад», спокойно ответил синекожий, «что до моих предпочтений, они все равно не являются особой тайной. Но перейдем к делу, какова цель вашего визита?» «Конечно, но позвольте еще один вопрос», мужчина чуть качнул головой, давая разрешение. «Когда вы представляли свою ученицу, вы сказали, что она ваша преемница, что это значит? Не сочтите за бестактность, но вы не похожи на родственников, возможно проблема в неточности перевода и мы понимаем под аристократией несколько разные вещи, так как у меня на родине это положение является наследственным, в том плане, что передается от родителей детям». В помещении повисла тишина, горящие алыми углями глаза пристально смотрели в лицо посла Цербера, не выражая никаких эмоций и словно просвечивали ее насквозь, чем заставляли ту сильно нервничать. Создавалось впечатление, что ее собеседник даже мысли читает, и это было немного жутковато. На лице сидящей рядом с синекожим эльфийки прочитать тоже ничего не получалось. С переводом все в порядке, хоть времени прошло и немного, но голос Аскарда прозвучал внезапно, едва не заставив девушку вздрогнуть. Но отчасти вы правы. Становлением имперским аристократом не обязательно предполагает династию, у нас есть своего рода традиция, по которой каждый лорд может взять на воспитание и обучение постороннего разумного. Считать это усыновлением в полной мере нельзя, так как ученик может иметь собственных родителей, не исключая и других лордов. Впрочем, когда таковых нет, разницы уже не существует. Суть данной традиции заключается в том, что ученик лорда сам вступает в ряды аристократии, а при ряде условий, может занять и положение учителя, или аналогичное ему. Я удовлетворил ваш интерес, да, благодарю. В мыслях Миранды поднялась очередная волна догадок, но несмотря на спешные усилия найти аналоги в истории земного общества, сходу этого сделать девушка не смогла, хотя частные случаи были известны во многих культурах, но чтобы это становилось традицией.